1024 году, когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тьмутаракани к Киеву, и не приняли его киевляне. Тогда он пошел и сел в Чернигове, а Ярослав все был в Новгороде. Услыхав о приходе Мстислава, он послал за море звать варягов. И вот пришел к нему слепой Якун с варягами. Тогда Ярослав пошел с ним на Мстислава, и оба брата сошлись при Листвине. Мстислав с вечера исполчил дружину и поставил северян в середине против варягов, а сам стал с дружиною своею по бокам. Ночь была притемная, с молниею, громом и дождем. Тогда Мстислав сказал дружине: «Пойдем на них». Враги сошлись. Северяне схватились с варягами, и когда варяги утомились, поражая северян, тогда наступил на них Мстислав с дружиною и начал бить варягов. Сильная была сеча. Как осветит молния, так и заблестит оружие. И гроза была большая, и сеча была сильная и страшная. Когда Ярослав увидал, что побежден братом, то побежал вместе с Якуном. Ярослав пошел в Новгород, а Якун за море. Мстислав же на другой день на рассвете, видя трупы своих северян и ярославовых варягов, сказал: «Кто этому не порадуется? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина моя цела». После победы Мстислав послал сказать Ярославу: «Сядь в своем Киеве, ты старший брат, а мне будет эта сторона». На другой год Ярослав заключил мир с братом и разделили русскую землю по Днепру. Ярослав взял правую сторону, а Мстислав — левую, и начали жить мирно, в братолюбии. Усобицы и мятежи перестали, и была большая тишина в земле. В 1036 году Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. Положили его в церкви святого Спаса в Чернигове, которую он сам построил. Мстислав был полон, красноват лицом, с большими глазами, был храбр на войне, милостив, очень любил дружину, не щадил для нее ни имения, ни еды, ни питья. Владение его досталось Ярославу, и стал Ярослав самовластцем в русской земле. В 1043 году послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много войска, а воеводство поручил Вышате. Вот и пошел Владимир в лодках, пришли в Дунай, а отсюда отправились к Царьграду. Вдруг поднялась большая буря, и русские корабли разбило. Князя Владимира взял к себе в корабль Иван Тваримирич, воевода Ярославов. Прочие же воины числом 6000 выброшены были на берег и хотели идти в Русь. Но никто из дружины княжеской не хотел идти с ними. Тогда Вышата сказал: «Я пойду с ними, останусь жив, хорошо, а погибну, все лучше, с дружиною». Когда грекам пришла весть, что русские корабли разбиты бурею, то царь именем Мономах послал свои корабли вслед за неприятелем. Владимир, видя с дружиною, что за ними погоня, обратился назад